Глава 21. Зал артефакта своей формой напоминал яйцо, острой вершиной, направленное вверх. Нельзя сказать, что размеры его поражали. Метров 50, наверное, в самом широком диаметре. Аварийного освещения не хватало на то, чтобы точно определить расстояние. Проход вывел нас на неширокий балкон с металлической балюстрадой, опоясывающий зал по периметру. Чистый, пахнущий озоном воздух после заполненных дымом коридоров буквально вскружил голову. Я вздохнул полной грудью, но дальше идти не смог. Полина, державшая меня за руку, резко замерла, как будто уперлась в невидимую стену. А, ну да. Ровно по центру пространства, в красноватом полумраке, левитировал он. Артефакт. Тоже, в общем-то, не поражал воображение. Правильный октаэдр из черного, масляно-поблескивающего материала. Размеры его я знал точно. 7 метров 53 сантиметра между противоположными вершинами. Кристалл висел неподвижно, но создавалось впечатление, что он куда-то плывет. Бетонный купол потолка опирался на каркасы швеллеров. Металлические опоры сходились к центру, где имелось круглое отверстие. Оттуда на тросах свешивались многочисленные приборы и датчики. Ни один из них не касался матовой черной поверхности, потому что любое прикосновение вызывало нагрев, который так и не удалось измерить по причине невозможности проведения измерений. Нельзя объять необъятное. Так кажется у Козьмы Прудкова. Я хотел было пойти дальше, чтобы оценить обстановку и найти медбрата, но Полину оказалось не так-то просто сдвинуть с места. «Он на нас смотрит», – прошептала она. «Ну так и ты на него смотришь», – заметил я. «Он меня видит». «Знаешь, в этом тоже нет ничего удивительного. Пошли». Я подтащил Полину к балюстраде. Артефакт был, есть и будет. А вот где медбрат – это вопрос посерьезней. С края балкона открывался вид на нижнюю часть зала. Покатую воронку, настолько густо увитую всевозможными проводами, что это вызывало ассоциации с тарелкой, наполненной макаронами. Под самым артефактом находилась круглая железная платформа, установленная на столбах, уходящих в темноту. От платформы к балкону тянулся узкий мостик с невысокими перилами. Ага, а вот и наш друг. Они стояли на балконе у начала этого самого мостика, напротив главного входа в зал. Полукруглой арки, по своду которой бегали бледные отблески далекого пожара. Помимо медбрата, кота и Вадима, там было еще несколько людей. Нет, судя по контурам фигур, не совсем людей. «Идем», – я снова дернул Полину за руку. Она пошла за мной машинально, все еще не в силах оторвать взгляд от кристалла. Губы ее беззвучно шевелились. Тут уж ничего не поделаешь. Первая встреча с артефактом всегда чревата последствиями для психики. Случалось, люди сознание теряли, а бывало, что и разум. Мы шли по плавно изгибающемуся балкону, и в какой-то момент я смог разглядеть, кто стоит рядом с медбратом. Впрочем, я заранее знал это. При производстве боевых биокиборгов за основу было взято строение гориллы, форма, совмещающая в себе преимущества как звериной, так и человеческой анатомии. И вот три таких биологических конструктора замерли сейчас перед медбратом. Почти трехметровые тела, местами покрытые бурой шерстью, а местами зияющие голой морщинистой кожей бледно-серого цвета. Они напоминали каких-то ритуальных идолов, потому что были густо измазаны кровью. Передние конечности раздутые, перевитые канатами мышц, раза в два длиннее коротких, но тоже очень мощных ног. Небольшая коническая голова, лишенная шеи. Морда, сохранившая обезьяньи черты, но с гипертрофированными челюстями. Кожа на морде была светлой, что в сочетании с миндалевидным разрезом глаз придавало ей какой-то намек на человеческие черты. Должно быть, это выглядело жутко, потому что Полина, раз взглянув туда, куда ее вел, больше не отводила глаз от медбратовой свиты. Однако приобщение к высшему разуму не проходит бесследно. Девушка даже не вскрикнула, только слегка сместилась за мою спину. «А вот и наши любители кофе», – обрадовался медбрат. Химеры, стоящие спиной к проходу, даже не повернули головы. А Вадим, наоборот, встретил нас вежливой улыбкой и чуть посторонился, уступая дорогу. «Ваша любовь к кофе могла бы лишить вас уникального зрелища», – продолжил медбрат. «Кто еще из ваших современников мог бы похвастаться, что стал свидетелем превращения человека в живого бога?» Мы подошли к медбрату. Теперь я смог заглянуть в арку. Там, в конце полукруглого, похожего на тоннель метро-прохода, плескались языки багрового, наполненного черной копотью пламени. На этом огненном фоне к нам приближались еще три обезьяноподобных силуэта. По походке, по положению конечностей было видно, что химерам серьезно досталось. Одна в какой-то момент чуть не завалилась на бок, но тут же сделала то ли сальто, то ли кувырок и сразу оказалась у самого выхода. Остальные, не желая отставать, рванули за ней. Да, досталось обезьянкам. Они тоже будто бы приняли кровавый душ. Но на этих кровь была не только чужая. У левой химеры отсутствовала половина левой лапы, другая была вся исписана багровыми волдырями, следами попаданий. У третьей вроде бы внешние повреждения отсутствовали, но ее всю трясло мелкой, еле заметной дрожью. Сколько их всего было? 20? 14 химер за 200 человек, подготовленного специально против них спецназа? А еще охрана комплекса? Надо признать, результат впечатляющий. Но вот из биокиборгов по типу Вадима, судя по всему, схватку не пережил никто. На самом-то деле, вполне ожидаемый результат. В боевом плане химеры на порядок эффективнее. Один недостаток в приличное общество не возьмешь. «Ну что ж», – воскликнул медбрат, когда уроды остановились напротив него. «Коль скоро все собрались, пора приступать». Кот стоял совсем рядом с медбратом, и его поза красноречиво свидетельствовала о его состоянии. Ни кристалл, ни химеры, ни разговоры медбрата ничего не интересовало кота. Он будто пьяный с поникшей головой облокотился на перила и смотрел в пол прямо перед собой. Бандану кот где-то потерял. Я отчетливо видел огромный кровоподтек, проступающий сквозь успевший зарасти густой щетиной затылок. «Держись, человек, совсем чуть-чуть осталось». Кот как будто услышал мои мысли, скинул голову, оглядел нас с Полиной, потом перевел взгляд на медбрата. «Хватит, говорю, дурью маяться», – обратился к нему, как к глухому медбрат. «Пора бы и делом заняться. Ферштейн?» Кот равнодушно кивнул. «Ну и молодец», – похвалил медбрат. «Кто-то, быть может, хочет что-то сказать?» «Нет?» «Ну тогда позвольте мне произнести пару слов. Может быть, некоторые из вас задаются вопросом, а почему он? Почему не я? А этот волосатый алкоголик? Так вот, потому что так надо. Ну и кроме того, я воспитанный образованный человек, с четким пониманием, что такое хорошо и что такое плохо, с традиционным подходом в этом вопросе, без вредных привычек, практически. Имея в активе тот объем накопленной информации, что содержит артефакт, и те аналитические мощности, что дает мне система. В общем, я за мир и справедливость. Я готов гарантировать мир и справедливость всем». Медбрат внимательно оглядел всех нас. Я не видел, но чувствовал, что Вадим за моей спиной целиком и полностью согласен с хозяином. Полина робко улыбнулась медбрату. Я кивнул, совместив кивок с указанием направления. «Иди, мол, нечего языком трепать». «Понятно», – сказал медбрат. «Ну, ребята, тогда оставляю вас на попечение моей свиты. Рассаживайтесь поудобнее. Вы станете свидетелями незабываемого зрелища. Сейчас я пойду по этому мостику до артефакта. Потом пройду сквозь него и выйду с другой стороны. И начну править миром. Все гениальное просто. Бывай», – попрощался я, единственный из всех. «Аккуратнее тут без меня», – весело предупредил медбрат, скосив глаза на химеру. Полина подступила совсем близко, прижавшись ко мне всем телом, почти навалившись. Медбрат подошел к мостику и замер перед ним, как прыгун в воду. Он даже развел руки чуть в стороны, глубоко вздохнул и в первый раз прямо взглянул на артефакт. «Ну что?» Услышал я тихий голос медбрата. «Пора? Пора!» Выдохнув, он ступил на металлический настил. Вадим обогнул меня и занял место за спиной медбрата. «А вот это очень плохо. Что будем делать?» Габариты киборга полностью перекрыли тщедушную фигуру. Сместиться чуть в сторону? Или стрелять через него? «Что молчишь, прапор?» Я подошел впритык к перилам. Полина тут же догнала и встала рядом. Кристалл висел в воздухе все так же безмолвно и неподвижно. Грани казались слегка очерчены красным. Они ловили и отражали свет ламп. И только сейчас я заметил, что по торцу балкона расположено множество квадратных прожекторов, направленных в сторону артефакта. Включить бы для пущего эффекта. Да видно, не судьба. Весь комплекс на аварийном электроснабжении. Медбрат медленно шагал по мостику вперед. Энергичные поначалу движения сменились какой-то осторожной поступью. Он как будто крался, тщательно выбирая, куда поставить ногу, чтобы не скрипнула половица. Я не видел его лица, но почему-то мне казалось, что медбрат шел зажмурившись. Вадим чуть подотстал. В принципе, изловчившись, можно попробовать достать. Было бы еще время прицелиться. Я обернулся назад. Химеры окружали нас полукругом. За их спинами светилась арка тоннеля, в глубине которой билось дымное пламя. Символичные декорации для происходящего. А ведь любой символ – это на самом деле информационный маркер, как указатели на интерактивной карте. Кто умеет их читать, тот живет на этой земле гораздо правильнее. А в данном случае, пожалуй, никакого особого умения не надо было. Медбрат шел к кристаллу, расставив руки в стороны. Теперь он походил на канатоходца, ловящего равновесие. Но не равновесие он ловил. Я почти видел эти линии, протянувшиеся к нему от артефакта. Вот медбрат нащупал их, зажал в ладонях, ухватился как за перила. Я обнаружил, что он шагает уже над мостиком по воздуху, по невидимому пути, ведущему прямо в центр кристалла. Вадим остановился, задрал голову, провожая своего хозяина в последний путь. Теперь ничего не мешало достать медбрата. Тем более, что артефакт постепенно начал разгораться багровым светом, и силуэт претендента в боги обозначился предельно четко. Ну что ж, пожалуй, больше ждать нечего. Но с двух попыток будет надежнее. Как кот, подстрахуешь? Теперь понятно, почему ты оказался с нами. Профессиональный борец за свободу. Такие не щадят ни чужих, ни своих. Да и себя самого. Я и раньше-то не очень верил в случайные совпадения. А теперь точно знаю, случайностей не бывает. Просто зачастую мы не обладаем достаточной информацией для того, чтобы это понять. Вот я, например, до сих пор не понимаю, зачем здесь Полина. Каким боком она ко всей этой истории? Или история тут значения не имеет, а все дело во мне? Красивый сюжет, супергерой погибает, а девушка спасается, чтобы выносить и родить сына супергероя, который продолжит дело отца. Элегантно, несмотря на шаблонность. Но вот только явно не наш случай. Химеры не оставят в живых никого. И тем не менее, случайностей не бывает. Ну так что, кот, ты участвуешь? Спасибо, что не дал мне выстрелить в ребенка, ответил кот. Чего? Не сообразила Полина. Но кот обращался ко мне, и я его понял. Не за что. Он подошел к нам с Полиной, опустился на пол, просунул ноги через прутья ограды, достал сигарету и прикурил. Медбрат уже поднялся метра на два над мостиком. До артефакта оставалось совсем немного. Кристалл явственно поменял цвет с черного на темно-багровый, а ведь должен был светиться белым. «Ты знаешь, что дальше?» «На той стороне», – спросил кот, полюбовавшись, как облако табачного дыма собирается в почти идеальный шар и зависает над его головой. «Этого не знает даже артефакт», – ответил я. «Звучит успокаивающе», – кивнул кот. «Да, пожалуй, ты прав», – согласился я. «Должно существовать что-то вне системы. Иначе неинтересно». «Ужас», – прошептала Полина. «Что?» Но она не ответила. «Наверное, правильно. Я же видел ее насквозь, и она прекрасно это понимала. Я слегка подвинул ее плечом, чтобы не мешало. Мысленно прорепетировал. Левая рука распахивает куртку, правая хватает пистолет. Силуэт с разведенными руками представляет собой очень удобную мишень. Как ты там говорил, всегда есть альтернативный вариант. Вот это единственное, в чем ты прав. И сейчас мы тебе это докажем. Давай, то ли крикнул, то ли подумал я. Но кот меня услышал. Его движения были немного быстрее. Как в вестерне, я только ухватился за рукоятку, а кот уже держал ствол на линии прицеливания. Огромная тяжесть навалилась на плечи. Хрустнула ключица, закричала Полина. Но пистолет кота уже выбросил из ствола огненное облако. За миг до наступления черноты я успел увидеть, как голова медбрата разлетается на куски, и поникшее тело срывается с невидимого пути.